Критика. Лев Шестов. Преодоление самоочевидностей к столетию рождения Федора Михайловича Достоевского. Шестов Лев, настоящая фамилия Лев Исаакович Шварцман, 1866-1938, философ, литературный критик. Родился в Киеве в семье текстильного фабриканта, окончил юридический факультет Киевского университета, долгое время жил за границей, 1895-1914, преимущественно в Швейцарии. В 1914-20 годах в России. В эмиграции с 20 года поселился во Франции, Париж. Уже в первой книге Шестова «Шекспир и его критик Брандес», Петербург, 1898, он с исключительной силой и глубиной поставил проклятые вопросы бытия и мышления, ополчился против просвещенно-мещанского истолкования Шекспира датским критикам, пытавшимся выводить из трагедии мораль, что для Шекспира явилась призраком этического безвкусия. Уже в этой книге наметилась тенденция к апологии трагического начала в жизни. Эта черта характерна и для его последующих работ, в частности, для исследования «Достоевский и Ницше. Философия трагедии», первое издание «Петербург», 1903 год, второе «Берлин», 1922. Наиболее значительные труды, вышедшие в эмиграции, «Власть ключей», «Берлин», 1923, «Скованный парменид», «Об источниках метафизических истин», Париж, 1923, «На весах Иова», «Странствие по душам», Париж, 1929, и другие. Книги Шестова переведены на французский, английский, немецкий языки, иврит. Слава Шестова философа на Западе велика. Статья «К преодолению самоочевидности» к столетию Достоевского, первая часть, опубликована в «Современных записках», 1921 год, номер 8.